Глава вторая. Ведение войны. Сунь-цзы сказал: «Закон для всякого использующего войска таков. Если у тебя 1000 легких колесниц и 1000 тяжелых, и 100 000 солдат в доспехах, и если зерно надо подвозить за 1000 ли, то внутренние и внешние расходы на содержание гостей Биньке, материал для лака и клея, снаряжение колесницы доспехов ежедневно составят 1000 золотых. Только тогда можно поднять 100-тысячное войско». Биньке – особая категория людей, находящихся в системе патрон-клиентских отношений с выходившей воевать знатью. Если ведут сражение и победа затягивается, солдаты деморализуются и боевой дух падает, если при этом атакуют крепость, силы истощаются, если командующих войсками надолго оставляют под открытым небом, вне лагеря, средств на снабжение у государства недостаточно. Итак, когда солдаты деморализуются и боевой дух падает, силы истощаются и финансовые средства иссякнут, знать Джухоу, воспользовавшись твоей слабостью, поднимутся. Пусть тогда у тебя и будут мудрецы, но ты не сможешь исправить последствия этого. Джухоу – специфическая социальная категория знати, которую титулами знатности наделял верховный правитель. Поэтому известно о том, что скоротечная и грубая война лучше затянутой и искусной. Никогда не бывало, чтобы война затягивалась, и это было бы выгодно государству. Поэтому тот, кто не знает сполна всего вреда от ведения войны, не может узнать сполна и всю выгоду от войны. Тот, кто хорош в ведении войны, призвав однажды, больше не регистрирует для призыва. 3 раза провианта не грузит. Получает снабжение из своего государства, провиант же берет у врага. Поэтому у него достаточно пищи для солдат. Во время войны государство беднеет из-за дальних перевозок для командующих войсками. Когда перевозки дальние, народ беднеет. Те, кто близок к командующим войсками, продают дорого. Когда продают дорого, деньги у народа кончаются. Когда же деньги у народа кончаются, проблемно с налогами и воинскими повинностями. Силы истощаются, деньги кончаются, на срединной равнине в домах пусто. Затраты народа выражаются в уменьшении трат на 70%. Правительственные затраты – это сломанные колесницы и утомленные лошади. Доспехи и шлемы, стрелы и арбалеты, двузубцы и малые щиты, пики и большие щиты, валы и повозки – все это уменьшается на 60%. Срединная равнина, имеется в виду Великая Китайская равнина, основное место развития китайской цивилизации. Поэтому мудрый полководец берет провиант у врага. При этом 1 джун пищи врага соответствует 20 джунам своей. 1 дань от рубей и соломы врага соответствует 20 даням своей. Джун – тарный сосуд. Здесь мера объема для сыпучих тел – 1/3 даня, 1,17 литра. Дань – мера объема для сыпучих тел, эквивалентная примерно 3,5 литрам риса. Поэтому убивает врага ярость, а выгоду из врага извлекает забота о деньгах. Если в сражении на колесницах захватят 10 и более колесниц, награди захвативших первыми и поменяй бунчуки и знамена. Перемешай эти колесницы со своими и езжай на них. С солдатами обращайся хорошо и заботься о них. Это и называется победить врага и увеличить силу. Война ценит победу и не ценит продолжительности. Поэтому полководец, знающий войну, это сымин, ведающий жизнями народа, и хозяин безопасности государства. Сымин вписывает души умерших в специальную книгу –